Глава 5. Лавка букиниста. Взоров был доволен, как и Миша. Его доклад тоже был оценен и принят на ура, ну или настолько хорошо, насколько можно принять доклад о смертности. Во всяком случае, никаких статистических ошибок замечено не было. И за это Олег Иванович был очень благодарен своему другу Башкатову. Возможно, доклад удался еще и потому, что смертность все-таки снижалась, вопреки всем расчетам Олега Ивановича, о чем очень логично и даже немного красочно написал для него Дмитрий Степанович. В свою очередь, Олег Иванович указал имя своего друга как главного специалиста по смертности и его личного консультанта по подготовке доклада. Но этих почестей Олегу казалось мало, ему хотелось по-настоящему отблагодарить друга, и он думал, какой бы подарок ему преподнести. По дороге с работы он зашел в букинистический магазин, ведь только там можно было найти редкую книгу из тех, что любил собирать Дмитрий Степанович. Магазин назывался «Лавка букиниста». На самом деле в этом магазине были не только редкие книги. Весь первый этаж был заставлен только новыми и самыми популярными книгами. А за редкими нужно было спускаться по лестнице вниз, в подвал. Сам Олег Иванович не очень интересовался редкостями, ему хватало совсем нередких, но до сих пор не прочитанных книг из домашней библиотеки, а на чтение новинок у него совершенно не было времени. Поэтому в этом подвале он оказался впервые. Он не мог на глазок определить действительную редкость и ценность выставленных там книг, зато их пыльность и потрепанность отметил сразу же. И это его обрадовало, потому что точно такими же потрепанными выглядели книги в шкафу у Дмитрия Степановича. А значит, здесь можно было найти что-нибудь подходящее. Он пошел вдоль полок, пробегая глазами по корешкам книг. Здесь были как загадочные названия «Изготовление голема в домашних условиях серии «Сделай сам» или «Большая энциклопедия магической гомеопатии», так и вполне обычные и хорошо известные «Война и мир», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита» и другие. Выбор был велик, у Взорова разбегались глаза. Тут ему пришло в голову, что, как и все в этой жизни, самое интересное запрятано дальше всего. И он задрал голову, чтобы рассмотреть верхние стеллажи. Он сделал шаг и услышал душераздирающее «Мяу!». От неожиданности Олег Иванович подпрыгнул на месте и больно ударился коленкой о стеллаж. Стеллаж покачнулся, и Олег Иванович испугался еще сильнее, что стеллаж сейчас упадет, возможно, даже на него. Он зажмурил глаза и втянул голову в плечи, но стеллаж устоял. Взоров облегченно вздохнул, и, как оказалось, преждевременно. Что-то рухнуло ему на голову. «Как обухом!» – подумал Олег Иванович, оседая на пол и наблюдая мельтешение ярких пятен перед глазами. Глава.